Сложность, как я понимаю, в том, чтобы туда попасть. Абсолютно верно. Но у тебя есть я, один золотой, и я организую доступ напрямую в твой личный инвентарь. Звучит заманчиво, но не будем делить шкуру неубитого медведя, Виш. Ты хотел сказать, гарпий, ухмыльнулся дракончик. Отвечать Вишу я не стал. Мало того, что это был риторический вопрос, так еще и Владимир закончил с тетивой и ждал моей отмашки. Форточники, несмотря на то, что это был уже не первый портал в их жизни, заметно робели. Заходим и рассредоточиваемся, приказал я, направляясь в зону отчуждения. Слушаем команды Владимира. Антон, ты со мной, будем прикрывать наших. Мечом, не удержался от комментария Степан, который до сих пор не мог принять того факта, что из главы разбойников превратился в рядового. Увидишь, усмехнулся я и, убедившись, что Владимир ведет Новиков за мной, шагнул в желтую рябь прокола. Виш тут же сорвался с плеча и взмыл в ясное небо. Повезло с погодой, сообщил фамильяр, но есть нюанс. Не томи, отозвался я, отходя в сторону и машинально расходуя золотой на магический щит. Гарпии не дуры, чтобы атаковать при такой видимости. А погода в горах быстро меняется. И действительно, с горной площадки, на которой мы оказались, открывался великолепный вид на горы. И все бы ничего, но с запада небо потихоньку затягивало тучами. И что делать? С одной стороны площадки был обрыв, с другой отвесные скалы. По идее, по ним можно было попробовать вскарабкаться наверх, но это была бы чистой воды авантюра. Используй еще одну монету, посоветовал Виш. Гарпии не смогут игнорировать сияние твоего золотого щита, даже несмотря на огненную маскировку. Дорого. Я вижу как минимум 7 тайников, Макс, успокоил меня фамильяр. Мы вынесем отсюда минимум 30 золотых. Я ничего не имел против обмена 1:10, поэтому, не раздумывая, выпил еще одну монету. Вот, довольно протянул Виш. Совсем другое дело. Ты светишься сейчас, как маленькая звездочка. Жди гостей, Макс. Внимание, крикнул я, протягивая один самострел дрожащему от страха Антону. Гарпии летят. Сторона, деловито уточнил Владимир. Почему-то никого не смущало, откуда я знаю, кто и когда нападет. Все новики почему-то были уверены в том, что я неимоверно крутой специалист по закрытию проколов. Они будут заходить от солнца, подсказал Виш. Первая пятерка уже заходит на пикирование. Заходит от солнца, продублировал я. Майор дал мне приманку, поэтому атаковать гарпии будут меня. Иван, мы с тобой к валуну. Тут же сориентировался сотник. Остальные вон к тем камням. На солнце не пяльтесь, контролируйте небо над нами с Ваней. Степан, Леонид, прикрывайте Макса. Антон, иди с Владимиром. И будь готов прикрыть наших стрелков туманом. Я пришел на помощь сотнику, который понятия не имел, что делать с магом-недоучкой. Изначально я хотел держать магика при себе, но, немного подумав, понял, что это будет неудобно. Придется не только отбиваться от гарпий, но еще и страховать пацана. Новики быстро заняли свои позиции, и спустя несколько минут томительного ожидания, над площадкой появились первые гарпии. Надо заметить, что гарпии оказались чертовски быстры, и я моргнуть не успел, как едва заметные точки превратились в покрытые перьями тушки полуженщин-полуптиц. И, судя по ошарашенным взглядам наших арбалетчиков, появление гарпий не заметил не только я один. Фьють, фьють. К счастью, Владимир с Иваном не сплоховали, и первые же стрелы вошли в грудь падающих монстров по самое оперение. Две из пяти гарпий безвольными тушками врезались в скалу, а остальные три отпрянули от выпущенного мной огненного шара, чем подписали себе смертный приговор. Они не только погасили набранную с таким старанием скорость, но и стали прекрасной мишенью для наших арбалетчиков. Данг, данг, фьють, фьють, данг. Новики стреляли, словно заведенные. Адреналин так и хлестал, арбалетные болты летели во все стороны. Владимир, срывая голос, крыл матом впавших в раж форточников. К счастью, мы смогли отбить первую пробную волну из пяти гарпий без жертв. Вторую отбивали уже спокойней, на третьей и четвертой набили руку, и седьмую волну мы расстреляли еще на подлете. Мне трижды приходилось прибегать к помощи магии, благо клинок камнева отлично проводил огненную стихию. То ли Борис, то ли Матвей чуть было не подстрелил Степана, пытаясь попасть под долетевшие до меня гарпии. Антон, позабыв про самострел, с перепугу создал теневое копье, которым сбил юркую гарпию. Копьем, правда, назвать небольшой сгусток тьмы, назвать было сложно, но тем не менее. Степан с Леонидом поймали на копья почти дюжину гарпий, а я, в горячке боя, трижды получал от кого-то из них по спине, хорошо хоть не острием. В общем, можно сказать, что мы отделались малой кровью. Единственным критическим моментом, на мой взгляд, был эпизод с обезумевшей от боли гарпией и, кажется, Илларионом. Чертова гарпия, получив болезненную рану в крыло, дернулась в сторону и, влетев в наших стрелков, свалилась в пропасть. Учитывая, что они находились практически на краю обрыва, нам чертовски повезло, что Илларион, кажется, гарпия задела именно его, устоял на ногах. Грамотное командование Владимира, правильный выбор оружия и моя золотая аура превратили непростое испытание в легкую прогулку. Мне даже не пришлось прибегать к помощи самострелов фон Штерна. По итогу, зачистка прокола закончилась со следующим счетом. 47 гарпий против 200 болтов, почти сотни стрел и одного потерянного арбалета. Кто-то из новиков выронил оружие в пропасть. Свои 6 золотых, потраченных на золотой щит и золотые шипы под видом огненных шаров, я считать не стал. Так же, как и царапин наших копейщиков, Степана и Леонида. И если последних я не брал в расчет из-за несерьезности ран, то мои траты щедро компенсировал Виш, организовав мне натуральный дождь из золотых монет. Всего, по итогу, в моем МЗ оказалось 35 золотых и почти под полтинник серебра. И это не считая ожерелья из жемчужин, чем-то похожих на те самые нурсы, о которых я всех расспрашивал. Ожерелье мы сняли с одной из гарпий, и я тут же выкупил его у новиков за 22 серебряных, по 2 монеты каждому. Ну а потом был уже привычный портал сначала в тундру, а потом и в храм. И как же приятно было смотреть на кислое лицо крысина, кто бы только знал. Его требование сдать ингредиенты я проигнорировал. Честно говоря, я как-то подзабыл, что перья гарпии очень ценятся во внешнем мире. А на его официальный запрос показать содержимое инвентаря, я как бы нехотя продемонстрировал крысину ожерелье и пяток серебряных монет. Ожерелье скупщик тут же реквизировал, забрав его, якобы, в уплату потерянного арбалета. Да еще и штраф наложил на все отделения. Парни, понятное дело, расстроились, ну а я с трудом сдерживал довольную улыбку. Глаза крысина, стоило ему увидеть ожерелье и услышать реплику кого-то из новиков про нурсы, так и вспыхнули алчностью. В общем, рыбка с неблагозвучной фамилией Крысин медленно, но верно заглатывала крючок все глубже. Вот только порадоваться я толком не успел. Разобравшись с хабаром, Крысин отправил первое отделение сдавать промежуточный зачет, то бишь отдыхать, а на смену моим парням пришли ребята фон Штерна. Увы, но мне покой только снился. Спустя почти 6 часов, 2 закрытых прокола, 3 сломанные руки, 2 сломанных арбалета и миллиарды сожженных нервных клеток, боевое крещение новиков подошло к концу. На самом деле счет шел на десятки вывихов и ран. Новики впадали в ступор при виде оживших скелетов и позволяли бить себя ржавыми мечами. Нечаянно ломали выданные копья о валуны, теряли сознание от страха и получали легкое сотрясение от отрезвляющих оплеух своих командиров. Я прикрывал форточников как мог, стараясь вмешиваться только в критические моменты. Не то чтобы я не хотел тратить золото. Да кого я обманываю? Да, я не хотел тратить золотые монеты направо и налево. Как ни крути, но текущие проколы – это детский сад. И умереть в обычном или необычном проколе, находясь в окружении дюжины здоровенных лбов, это нужно постараться. В общем, я помогал новикам, как мог, но золото на их защиту тратить не стал. Возможно, с моей стороны это было несколько эгоистично, особенно учитывая, что весь хабар Виш тащил мне в инвентарь, но мне было плевать. Раз никто не умер, значит моя работа выполнена. Так, так, да и потом, нельзя сказать, что я отсиживался без дела. Пусть я до сих пор и был с мечом на «вы», но значительно выросшая выносливость, вкупе с огненным клинком камнева, позволяла мне крошить скелетов за счет голой физической силы. По итогу довольны остались все, кроме крысина. Новики получили уникальный опыт и крохи разлитой в проколе силы. Я заработал в общей сложности 45 золотых и целый инвентарь взятых с нежити ингредиентов. Дмитрий и Иннокентий, увы, я до сих пор не знал отчества слуги рода Пожарских, убедились, что я сам в состоянии за себя постоять. Что касается официального скупщика храма, то он каждый раз во время моего возвращения так смешно бесился, что мне хотелось отправиться закрывать еще один прокол. И еще, но больше всего меня порадовал Антон. В конце этого чертовски долгого дня, когда я сводил все 3 отделения в проколы, поужинал и даже принял душ, Ко мне подошел наш теневой магик, и у нас состоялся короткий, но очень интересный разговор. «Макс, тут такое дело, сбежавший из академии магик мялся, словно девчонка, даже не знаю, как тебе сказать. Говори как есть, Антон», — посоветовал я, без обид, «но я жутко хочу спать». «Как бы так сказать», — начал было магик, но заметив, как я нахмурился, тут же перешел к делу. «Наставник Крысин, продолжай». Он расспрашивал меня про Нурсы и заставил меня рассказать, зачем они тебе нужны. Жаль, мне стоило больших трудов демонстративно поморщиться. Но спасибо, что рассказал. Ты ни в чем не виноват, Антон. Я не в обиде. Но в следующий раз он может снова потребовать рассказать всякое. Ты новик, он наставник, отрезал я, радуясь про себя, что у меня появился канал для скармливания крысину дезинформации. Так и должно быть. Не парься, Антон. Правда? Спасибо, Макс. Без проблем, Антон. И да, если сможешь раздобыть Нурс, то я куплю его у тебя за любые деньги. Парнишка ненадолго завис, и я думал, что так и уйдет, но магик все не выдержал и поинтересовался. Но зачем они тебе, Макс? Это настолько наивно, что мне его даже жаль, усмехнулся Виш. Ведь он только что признался в том, что Крысин взял его в оборот. Интересно, что он ему пообещал. Наверняка что-то связанное с магией, предположил я, а вслух сказал совсем другое. Это секрет, Антон, но тебе, так и быть, скажу. Дело в том, что я продаю их в обход крысина портальному смотрителю. Зачем, а черт его знает. Может, портал ими заряжает, может, солит. Берет, и ладно, и дорого берет, а вот это уже, Антон, секрет фирмы. Да, я понимаю. Вот и ладушки, Антош, я спать. Да, доброй ночи, Макс. Пожалуй, впервые за все мое пребывание в храме, я засыпал с широкой улыбкой от уха до уха. Крысин не просто попался на мой крючок, он заглотил его по самые гланды. Глава 15. Ну что, Макс, все готово? По идее, да, я еще раз мысленно пробежался по плану и чуть ли не в сотый раз принялся проверять работу мотособаки. С момента боевого крещения новиков прошел месяц, и проколы перестали быть для нас чем-то страшным. Да, не обошлось без смертельных случаев, да, крысин все так же гадил, но жизнь в храме вошла в колею, что ли. Когда живешь в постоянной смертельной опасности, начинаешь потихоньку к ней привыкать. Страх смерти или же неудачи, как оказалось, для некоторых это актуальнее, никуда не девается, но организм, привыкая жить в таком ритме, адаптируется. И вот, спустя какой-то месяц, ты уже сам ждешь вылазки в прокол. Не просто признавать, но за те 5 недель, которые мы провели в храме, из нас сделали самых настоящих адреналиновых наркоманов. И если я, благодаря Вишу, прекрасно осознавал, что происходит, то остальные новички свято верили, что наконец-то нашли в этом мире свое место. И мне трудно было их судить. Посещение проколов щекотало нервы, раз, делало нас капельку сильнее, два и, наконец, служило отличным источником обогащения, три. Дошло до того, что в какой-то момент по храму прокатилась волна дуэлей за право закрывать сверхурочные проколы. Впервые за последние несколько лет храм смог выполнить месячный план по закрытию проколов, а Михайлов был на 7-м небе от счастья. Князь мыслями уже был в столице и вовсю готовился к триумфальному возвращению ко двору. Этим он, кстати, окончательно разочаровал Камнева. Воин втайне надеялся, что Михайлов вернется в армию, но князь решил сменить тяготы армейской службы на придворные интриги. Казалось бы, какое мне дело до триумфального возвращения Михайлова ко двору? Как оказалось, самое прямое. Поскольку храм, да и империя, как я понял, переживали не самые лучшие времена, финансирование было серьезно урезано, и наставников можно было пересчитать по пальцам. Настоятель храма, князь Александр Алексеевич Михайлов, будучи воином-полководцем 7-го ранга, он пребывал на текущий момент в чине полковника. Его зам по учебной части, граф Иван Сергеевич Назаров, маг-ученый 7-го ранга, статский советник и наставник по магической подготовке. Барон Дмитрий Иванович Камнев, единственный воин-привратник 10-го ранга, уволенный из армии в чине майора, выступал одновременно и в качестве наставника по воинской подготовке, и в качестве неофициального куратора новиков. Андрей Иванович Крылов, инженер-изобретатель 7-го ранга, наставник по инженерной подготовке и местный энтузиаст технического развития страны. Иван Алексеевич Войтович, маг-иллюзионист 7-го ранга, наставник по гуманитарным предметам, то бишь по истории и культуре империи. Лука Антонович Крысин, инженер-подборщик седьмого ранга, официальный куратор Новиков и не менее официальный скупщик храма. Иннокентий Сергеевич Жарков, я все-таки узнал его отчество, маг-портальщик девятого ранга, портальный смотритель и, как оказалось, неофициальный торговец храма. По крайней мере, это были те одаренные, которые взаимодействовали с новиками, которых я знал лично. Из этих восьми одаренных, нами занимались всего четверо: Назаров, Камнев, Войтович и Крылов. В то время как количество новиков перевалило за 100 человек, основной пик прибытия форточников пришелся на первые две недели, и это, по словам наставников, было в порядке вещей. Дважды в год, в конце марта и в конце сентября, форточники шли непрерывным потоком. В прочие месяцы форточники тоже оказывались в этом мире, но их количество резко падало. 1-2 в неделю, не больше. И я, честно сказать, был рад, что основной пик прибытия форточников подошел к концу. Почему? Да потому что забота о новеньких упала на мои плечи. Поскольку наставники зашивались и даже не успевали проводить уроки, то старички, я, фон Штерн, Бур, Линок, Кирик и Хлостя вынуждены были подключиться к этому процессу. Как нетрудно догадаться, в качестве сержантского состава был, правда, еще и Ростик, которому вместо ступни поставили протез, но он был совсем плох. После смерти Илона, из новика будто бы вынули стержень, и он полностью замкнулся в себе. Я пытался его пару раз разговорить, но, похоже, именно меня он и винил во всех своих бедах. Фон Штерн и Бур тоже пробовали растормошить Ростика, но он все равно отказывался идти на контакт. Как ни прискорбно, но Ростик сам сделал свой выбор. У него был шанс проявить себя в инженерном деле, собственно, единственный путь, который ему оставался, но вместо этого, Ростик предпочитал жалеть себя. И не просто жалеть, но еще и украдкой делать мне подлянки. Гвоздь в сапоге, вылитая в постель ведро воды, подброшенная под подушку гнилая рыба. Каждый раз Ростик бывал сильно бит и на несколько дней отъезжал в больничку. Вот только по возвращению, все начиналось сначала. Мне и так хватало проблем управленческих, экономических, магических и военных, а тут еще этот чертов Ростик. Вот ей-богу, время от времени я всерьез задумывался о том, чтобы его по-тихому придушить. Руководство сотни форточников, торговая афера по разорению Крысина, закрытие проколов, подготовка к досрочной сдаче экзаменов, индивидуальные задания с Назаровым. Все это сжирало время, и мелкие гадости обиженного на жизнь новика были уже за гранью добра и зла. Да и потом, Степан, который так и не оставил своих амбиций, тоже время от времени подкидывал проблем, то зацепится с кем-то из форточников, то начнет сколачивать свою коалицию. И если раньше Владимир с Иваном держали его в узде, то после расширения корпуса новиков до сотни человек, следить за Степаном стало несколько проблематично. Да, можно было сформировать отделение из таких же проблемных типов, как Степа, и поставить его командиром, но это было бы выстрелом себе в ногу. Кому нужно отделение, командир которого упрямо продвигает разбойничьи порядки? Вот и приходилось разрываться между новиками, торговыми делами и учебой. Про занятия с Назаровым я вовсе молчу. Он не просто занимался со мной прокачкой энергоканалов и введением в стихию огня, но и банальным образом меня исследовал. Замерял магический потенциал после закрытия проколов, высчитывал емкость внутреннего источника, вел подробный дневник физических и магических изменений. В общем, граф Назаров с головой ушел в написание научной работы. Да, это раздражало, да, приходилось скрывать текущий в моих жилах истинный огонь, благо, его было немного, но я в любом случае был благодарен графу. За какой-то месяц я стал вполне себе уверенным пользователем огненной магии и сформировал понимание моего дальнейшего развития. Увы, пока я находился на первом ранге, освоение магических и воинских техник последующих рангов было невозможным. Каким образом я находил время для торговли с новиками, сам не понимаю. С одной стороны, создание подпольного рынка трофеев было ресурсозатратным делом, Крысин пытался прищучить меня, как мог, да и прибыль выходила смешная. Но с другой стороны, я получал на выхлопе самое главное. Крысин, несмотря на всю его ко мне неприязнь, окончательно уверился в редкости и ценности нурсов, и именно сегодня я планировал его разорить. Вот только для этого нужно было сделать последние штрихи. Вообще, с торговлей в храме сложилась любопытная ситуация. По сути, новики и послушники должны были сдавать хабар крысину в обмен на серебро или храмовую репутацию. На деньги можно было приобрести нестандартное оружие и обмундирование, а репутационные очки, при удаче, поменять устелы на что-то полезное. Вот только крысин давал настолько мизерную цену, что послушники предпочитали вести натуральный обмен между собой. Кому-то нужны были ингредиенты для зелий, кому-то для артефактов, кому-то для инженерных проектов или укрепления брони. Четкого курса обмена не было, и новики обменивались интуитивно, на глазок. Помимо крысина, существовал еще один рынок. Иннокентий Сергеевич, портальный смотритель, давал хорошую цену, но всякая мелочь его не интересовала. Можно сказать, что у Жаркова предпочитали отовариваться уже опытные послушники, которые готовились к жизни после храма. Он неохотно шел на контакт с новиками, делая исключение только если ему предлагали нурсы. Ну и, конечно же, я. За это время я хорошо прощупал рынок и отлично понимал, что нужно новикам, что послушникам и даже наставникам. Но самое главное, я достоверно воссоздал иллюзию свободной торговли. Вроде как форточники имели выбор: обменивайся по бартеру, иди к крысину или портальному смотрителю, ну или к Максу. Но по факту выбора у форточников не было. Обмениваться ингредиентами друг с другом было не всегда удобно. Сдавать хабар крысину невыгодно, а портальный смотритель и вовсе игнорировал молодых. Хочешь не хочешь, но выход был один. Неофициальный магазин Макса Огнева. Как я уже сказал раньше, прибыль с этого бизнеса была с гулькин нос, моя маржа была практически нулевой, и я, по сути, занимался благотворительностью. Но взамен я получал другое – влияние и репутацию. Каждый новик в храме знал, у Макса Огнева есть все. Да, у меня был Дмитрий, которому я мог заказать тот или иной ингредиент и вместе сходить на закрытие прокола. Да, у меня были деньги, чтобы в нужный момент выкупить весь хабар. Да, у меня была силовая поддержка, как бы крысин не плевался желчью, Камнев ясно дал ему понять: тронет меня, потеряет зубы. Но все равно мне приходилось тяжело, и я с нетерпением ждал того момента, когда весь этот спектакль закончится. И именно сегодня должна была случиться финальная сцена тщательно срежиссированной торговой аферы, в день моей сдачи досрочного экзамена по инженерному делу. «Макс, ты точно все проверил? Крылов второй попытки не даст». «Не нагнетай, Ландер», — отмахнулся я, усилием воли отрываясь от мотособаки. «Лучше своим самострелом займись. Сегодня экзамен сдавал не только я, но и фон Штерн, у которого, по сути, экзаменационный продукт был готов уже давным-давно». Ландер предоставлял вниманию комиссии в лице Крылова свой самострел. Зачарованная деревянная трубка, зачарованный, по желанию, снаряд и собственно все. Бил самострел фон Штерна на 10 шагов и был незаменимым спутником любого новика, идущего в прокол. Казалось бы, вот она, золотая жила. Открывай производство и неси самострелы в массы, становясь между делом миллионером. Увы, но у самострелов фон Штерна имелись три минуса, которые ставили крест на их повсеместном использовании. Они были дорогие в создании, процесс зачарования требовал много энергии. Они быстро разряжались в лишенном силы месте. И они были одноразовыми, эдакое оружие последнего шанса. Идеальное для рискующего жизнью новика и совершенно ненужное среднестатистическому обывателю. Впрочем, для того, чтобы сдать экзамен, самострелы Ландера подходили идеально. А чего ими заниматься? Удивился фон Штерн, с которым мы довольно тесно сдружились за этот месяц. Сдача досрочного экзамена, можно сказать, у меня в кармане. Опять твои оракульские штучки, усмехнулся я, вставляя в гнездо питания средний энергокристалл. Можно сказать и так, не стал спорить фон Штерн. Ну что, ты готов? Зову наставника. Один момент, я сделал вид, что проверяю, хорошо ли крутится руль, а мысленно адресовал запрос Вишу. Еще немного, тут же отозвался фамильяр. В данный момент крысин занимает деньги у князя. Михайлов в храме, удивился я. Его же уже неделю не было. В храме, заверил меня Виш. Он обязан присутствовать на экзамене. Ну или, по крайней мере, принять у наставника ваши с фон Штерном результаты. Сколько крысин уже занял? Много. Виш довольно хохотнул. Взял в долг у Назарова, у Войтовича и даже у Крылова. Очень уж крысин хочет стать монополистом. Ну так что, Макс, напомнил о себе фон Штерн. Зову Крылова, можно, разрешил Виш. Сдача экзамена, идеальное алиби. Зови, кивнул я, занимая место слева от мотособаки. Сегодня, можно сказать, был момент двойного триумфа. финальный аккорд торговой аферы и приемка мотособаки. И если ловушку крысиную я готовил при помощи Камнева и Иннокентия Сергеевича, то с мотособакой мне помог наставник Крылов. Он чуть ли не с нуля разработал концепцию гусеничной платформы и рулевого управления повозкой. Про вес и размеры и вовсе молчу. То, что я вытащил из своей памяти, не шло ни в какое сравнение с реальным уровнем местного технологического развития. Положа руку на сердце, истинным автором мотособаки был именно Андрей Иванович Крылов. И сейчас он невольно помогал мне создать алиби. Михайлов дал крысину денег, пока я сдавал экзамен, Виш следил за крысиным и исправно доносил до меня актуальную информацию. А во, он связывается с Уваровыми. Сколько ему зарядил Камнев? 1000 золотых, усмехнулся Виш. И только при условии, что крысин устроит ему встречу с Уваровыми. Молодец, Дмитрий, все как по плану. Это да, хмыкнул Виш. Ух ты, Уваровы дали ему денег. Танцуй, Макс. Крысин смог добрать недостающие 800. Благодаря Вишу, мы знали, что личный капитал официального скупщика храма составляет 200 золотых. Гигантские деньги, если задуматься. Остальные 800 он назанимал, рассчитывая как минимум удвоиться. Портальный смотритель принимал нурсы по курсу 1 к 2. Иными словами, Жарков платил по 2 золотых за каждый нурс, 2 золотых за нурс. Именно столько стал стоить нурс за месяц наших с Вишем ежедневных усилий. И сейчас, благодаря Антону, который слил крысину информацию о появлении у воина огромного количества нурсов, которые тот хочет сбыть портальному смотрителю, крысин пошел ва-банк. Он перехватил Камнева на подходе к портальному залу и предложил забрать все нурсы оптом. Тут стоит прояснить, на что рассчитывал наш жадный недруг. У Жаркова почти никогда не было с собой больших сумм, и портальный смотритель или давал расписку, или покупал нурсы небольшими партиями. Крысин же предлагал получить деньги здесь и сейчас. Дмитрий для приличия поломался и, выбив из крысина договоренность о встрече с Уваровыми, отдал ровно 1000 нурсов, которые он якобы купил у меня за 500 золотых. Стоит сказать, что без регулярно сливающего информацию Антона, у нас ничего бы не получилось. Магик исправно доносил крысину содержание наших бесед, и крысин был свято уверен, что знает обо мне все и вся. И сейчас официальный скупщик храма, заняв 1000 золотых, спешил к Камневу, чтобы совершить обмен. Навик Огнев, ты готов к сдаче досрочного экзамена по инженерному делу? Так точно, наставник Крылов. Мне было непросто одновременно следить через Виша за крысиным и демонстрировать возможности мотособаки, но я справился. Прокатился по площадке, показал, из чего сделан агрегат, продемонстрировал принцип работы и официально подал заявку на патент. И вместе с тем я с нетерпением следил за крысиным. Вот он заключает сделку с Камневым, передавая воину в обмен на 1000 нурсов 1000 золотых и портальный артефакт Уваровых. Вот он чуть ли не в припрыжку бежит к портальному смотрителю. Вот он с торжествующей улыбкой высыпает все нурсы перед Иннокентием Сергеевичем. И вот он, тот самый момент, который я так долго ждал. Жарков смотрит на крысина невыразительным взглядом и молча качает головой. Как хорошо, что к тому моменту я закончил демонстрировать возможности мотособаки и ждал решения комиссии в лице Крылова. Ведь благодаря этому я смог в полной мере насладиться изменением выражения лица крысина. Самодовольная улыбка сменилась недовольной гримасой, гримаса, нахмуренными бровями, затем на смену злости и непониманию пришел страх, до крысина дошло, что единственный покупатель нурсов потерял к ним интерес. Наверное, нехорошо так говорить, но мне было чертовски приятно. Человек, который долгое время обкрадывал новиков, прокручивал в храме мутные схемы, фактически продавал форточников Уваровым, наконец-то понес заслуженное наказание. И удар пришелся по самому дорогому, что у него было, по его кошельку. Момент, когда крысин с искаженным гримасой ярости лицом бросается на невозмутимого Иннокентия Сергеевича, совпал с вердиктом Крылова. Навик Огнев. Портальный смотритель и пальцем не пошевелил, но вокруг него вспыхнул голубоватый щит, об который крысин разбил себе нос. Я, как наставник по инженерному делу, но щит, или силовое поле, не знаю, как правильно это назвать, на этом не успокоился и разошился по залу, вытолкнув крысина в коридор. Принимаю твой проект и официально подтверждаю сдачу досрочного экзамена. Сияющее гордостью лицо Крылова и зареванное, трясущиеся от ужаса морда крысина ярко контрастировали между собой. Поздравляю, Навик Огнев. Широко улыбнулся Крылов, пожимая мне руку. Поздравляю, Макс, расплылся в зубастой улыбке Виш, кружа над убитым горем крысиным. «Поздравляю тебя, Макс Огнев!» Раздался у меня в голове голос Стеллы. «Заканчивай с остальными экзаменами и приходи за заслуженной наградой». Глава 16. Первой моей реакцией было пуститься в пляс. «Тут тебе и досрочная сдача инженерного экзамена, и долгожданное разорение крысина, и обещанная Стеллой награда. Вот только стоило мне вникнуть в смысл послания, как мой энтузиазм слегка поутих. Заканчивай с остальными экзаменами означало не приходи, пока не закончишь все свои дела. С боевым и магическим экзаменами все было в порядке, ко мне Фиграф Назаров без проблем выставит мне зачет. Дмитрий ежедневно гоняет меня до седьмого пота, причем его не волнует, что я, по сути, выполняю обязанности командира роты и слегка ограничен во времени. Воин лично следит за моим физическим развитием, особое внимание уделяя работе с холодным оружием. Да чего уж там, я даже мечом научился махать вполне себе сносно, не говоря уже о полосе препятствий. Про силу и выносливости вовсе молчу. Благодаря проколам, я стал минимум в 3 раза сильнее себя предыдущего. В общем, со сдачей воинского экзамена проблем точно не будет. Что до магического, то граф Назаров хоть и видит меня реже, но знает, на что я способен, как бы не лучше Дмитрия. Из-за того, что я осознанно не поднимаю ранг до 2-го, вся получаемая мной энергия идет в прокачку энергоструктуры тела, а эксперименты графа, при каждой нашей встрече он прогоняет через меня нейтральную энергию, замеряя таким образом что-то понятное только самому себе. Виж же с удовольствием пользуется халявной силой и планомерно формирует необходимые для дальнейшего развития узлы и меридианы. В общем, с магическим экзаменом тоже не будет проблем. А вот что касается основного, то здесь все сложнее. Я знаю лишь одно – для успешной сдачи досрочного экзамена мне необходимо будет совершить торговую сделку за пределами храма. Что до деталей, то граф Назаров обещал довести их до меня после закрытия 40-го прокола. Учитывая, что на моем счету было уже 38 закрытых проколов, до финального экзамена оставалось день-два. Я бы на твоем месте поторопился. В голосе Виша отчетливо читалось напряжение, и я тут же подобрался. Лучше всего было бы последовать совету фамильяра и отправиться к графу немедленно, но в данный момент экзамен сдавал фон Штерн, и я не мог взять и уйти. Это было бы некрасиво, да и Лендер, хоть и демонстрировал непоколебимую уверенность в своем проекте, нуждался в дружеской поддержке. Да и потом, оставшиеся 5-10 минут погоды не сделают. Это как сказать, не согласился Виш. Знаешь, чем сейчас занят Крысин? Считает убытки, упрашивает князя взять тебя под арест. Да ладно, удивился я. И как успехи? Скажем так, протянул Виш. Пока что без шансов, но еще полчаса, и князь будет знать все то, что знает Крысин. Даже так, значит, князь решил выжать из ситуации все, что можно. Михайлов молодец, Виш с явной неохотой похвалил Михайлова. Сообразил, в каком положении находится Крысин. И сейчас выкручивает ему руки, дает туманные обещания покрыть долги. Крысин заливается соловьем, только что закончил рассказывать, какие вы с Камневым плохие, и сколько ему пришлось занять денег. Вот дурак, и не говори, усмехнулся Виш, вроде храмовый скупщик, а дурак дураком, сам дает Михайлову козыри. А во, начал выкладывать инфу про Уваровых, сколько форточников успели к себе переманить, какие они используют технологии для обучения, любопытно, нам это пригодится, думаю, да, Виш явно прикидывал, как мы в будущем сможем распорядиться полученной информацией, а во, а ты знал, что в тундре стоит база Уваровых, эти хитрецы умудрились выбить государственную квоту по закрытию свободных проколов, свободные проколы, проколы, закрывать которые могут все одаренные империи, они могут открыться в любой точке страны, и кланы с квотами имеют право их приоритетного закрытия. В чем заключается хитрость Уваровых? Квота выдается на определенное число проколов, минимум 100. Если клан не выполняет квоту, то попадает на серьезные штрафные санкции. Молчу про репутационные издержки. Все еще не понял. Одно дело закрывать проколы в провинциях, для этого нужна сеть осведомителей и несколько боевых отрядов, готовых выдвинуться на вызов в любую минуту. Другое, закрывать проколы в тундре. Постой, разве это не территория храма? Бинго, Макс. Уваровы расположились на границах храмовых территорий и частенько закрывают храмовые проколы на спорных территориях. Получается, официально они ничего не нарушают? Не нарушают. Вот только в тундре, из-за магического фона, закрывать проколы легче, Раз. Для подготовки новиков они используют наработки храма. Два. И с каждым годом государственная квота увеличивается. Три. Погоди-ка, ты хочешь сказать, что уваровы медленно копают под храмовую монополию на форточников? Абсолютно верно, Макс. Виш, судя по голосу, находился в крайней степени возбуждения. Ты понимаешь, что это значит? Не очень. Михайлов может на этом очень хорошо заработать. И я не про деньги. Или он потребует с уваровых какие-то преференции, или сольет их императорской канцелярии. Если постараться, то деятельность уваровых можно приравнять к подрыву государственной безопасности. Сложно, Виш. Нам-то какое дело до их разборок? Не забывай про ваше с Камневым обещание поддержать князя в войне с уваровыми. Ладно, перефразирую, чего нам следует опасаться. Точнее, к чему готовиться. «Пока не знаю, Макс», – рассеянно отозвался фамильяр, – «пока не знаю, но я бы на твоем месте постарался как можно быстрее убраться из храма. Сейчас Крысин для князя, КХМ, более ценный актив, чем вы с Дмитрием. Слушай, Виш, экзамен фон Штерна плавно подходил к концу, и я решил подстегнуть умственную деятельность дракончика. Это все очень интересно, но, Макс», – перебил меня Виш, – «Крысин поставил князю условие. Твоя голова в обмен на полноценный компромат на род Уваровых. Надо валить, срочно. Погоди, я усилием воли пресек приступ паники. Кто в здравом смысле положится на Крысина? Он дает клятву крови, Макс, Виш сделался максимально серьезен. Крысин просится под крыло Михайлову. Я бы на месте Михайлова всерьез обдумал возможность кинуть вас с Камневым против Уваровых, а пока они заняты вами, ударить им в спину. В чем выгода Михайлову? Уничтожит Уваровых. Получит политические очки, поставит Крысина наставником храма. Михайлов получит контроль над уникальным ресурсом империи, а ты останешься здесь навсегда. То, что под ресурсом Виш имеет в виду форточников, было понятно, и в то же самое время немного обидно. Зуб даю, Михайлов будет балансировать между вами двоими до последнего. Ксуров Крысин, изменение его статуса нам крайне невыгодно, Макс, не убивать же его теперь, с раздражением подумал я, начиная осознавать, в какую яму угодил благодаря своей же схеме. «Я бы на твоем месте хорошенько над этим подумал», — абсолютно серьезно заявил Виш. «Если Михайлов сделает Крысина настоятелем храма», — продолжать Виш не стал, но все и так было понятно. «Если Крысин станет настоятелем, раньше я считал, что это нечто невероятное, то он сделает все, чтобы расквитаться со мной и Камневым, учитывая же, что в данный момент Крысин в РИА». Перспектива назначения его руководителем вполне себе вероятна. Гадство. Это еще что, вздохнул фамильяр. Дальше будет хуже. Непростой выбор, коварные враги, смертельные испытания. Ты сам выбрал такой путь, как будто воинам было бы легче. Конечно, заверил меня Виш, закрывал бы себе проколы спокойно, и все. До 10-го ранга ты бы никому и не сдался. Выбрав же путь купца, ты автоматически заявил права на политику. Не утрируй, мысленно поморщился я, наблюдая за тем, как сияющий от счастья фон Штерн пожимает руку Крылова. Держи в курсе насчет дальнейшего разговора Крысина и Михайлова. Что думаешь делать? Обеспокоенно протянул Виш. Может мне лучше вернуться к тебе? Не переживай, отмахнулся я, совершать поспешные телодвижения не собираюсь. И все же, забегу к Назарову. Поторгуюсь с ним насчет досрочного выпуска. Хоть вряд ли в данный момент Крысин, но более, чем уверен, что у Назарова хватит полномочий. Без подтверждения Михайлова, это будет спорный момент, предупредил меня Виш. Да и плевать, поморщился я. Ты же сам сказал, отсюда пора валить. Это да, вздохнул фамильяр. Что насчет Крысина? Есть одна мысль, неохотно поделился я. Кажется, пришел черед поговорить с Ростиком. Любопытно. Тон Виша резко стал деловым. «Но ты же понимаешь, что следы не должны привести к тебе. Не учи ученого, сказать, что на душе было погано, ничего не сказать. Лучше подскажи, где сейчас Назаров?» «Граф у себя в кабинете. Камнев на боевом сложивании, гоняет взвод Владимира. Там, к слову, вся ваша банда, за исключением тебя и фон Штерна. Ростик в лазарете. Степан в наряде по кухне. Хоть я и спрашивал Виша только насчет Назарова, фамильяр не стал мелочиться. Учитывая, что Виш никогда ничего не делал просто так, эту инфу следовало расценивать, как подсказку. Держи в курсе насчет, ну ты понял. Удачи, Макс, пожелал в ответ дракончик. То, что мне предстояло сейчас сделать, было неправильно, но альтернатива была в разы хуже. К К счастью, долго ждать фон Штерна не пришлось, и я, перекинувшись с другом парой слов и поздравив его с победой, договорился встретиться с ним через полчаса. «И еще, Ландер, можешь захватить с собой 10 самострелов, я так полагаю, спрашивать, зачем они тебе, бесполезно», — ухмыльнулся фон Штерн, все еще пребывающие в состоянии эйфории. «Будут тебе самострелы. Через 30 минут у полосы». Дождавшись от Ландера подтверждения, я, прижимая к груди выданное Крыловым свидетельство, бросился к Назарову. В голове шел обратный отсчет оставшегося у меня времени, а все предстоящие телодвижения напоминали мне сражение в Проколе. Вот только там все в разы легче. Там ты зависишь в основном от себя. Здесь же приходится принимать в расчет других людей. Ты как минимум можешь не найти нужного тебе человека, а как максимум получить от него категорический отказ. Впрочем, в глубине души я знал, мне такие ситуации, в которых приходится договариваться и решать проблемы, в кайф. Мне повезло, и граф оказался у себя. Войдя после разрешающего «войдите в кабинет зама по учебно-воспитательной части», я сразу перешел к делу. «Иван Сергеевич, у нас проблемы. Что случилось?» Граф оторвался от своего блокнота, в котором, как я знал, он постоянно делал пометки, касающиеся научной работы, и с тревогой посмотрел на меня. «Увы, но ваш научный триумф висит на волоске. Времени у меня было мало, поэтому пришлось действовать топорно, не гнушаясь манипуляционными приемами». «Это еще почему?» Назаров нахмурился и отложил блокнот в сторону. «Макс, потрудись объясниться». «Нет времени объяснять, я решительно отверг просьбу приказ графа. До окончательной проверки вашей гипотезы мне осталось закрыть ровно 2 прокола, но ситуация сложилась таким образом, что взамен я вынужден просить вас об услуге. Пока что это больше похоже на шантаж», — не согласился Назаров. «Что у тебя стряслось, Макс? Мой досрочный выпуск повис на волоске, а вы, Иван Сергеевич, должны понимать, что он для меня важнее вашей научной работы». «Конкретней, Макс», — поморщился граф. «И брось свои дешевые манипуляции. Не люблю, знаешь ли, когда меня держат за идиота. Предлагаю сделку. Я решил действовать в лоб. Я немедленно закрываю 2 прокола, а взамен вы гарантируете мне допуск к стеле и досрочный выпуск из храма». «Ну, положим, допуск к стеле у тебя и так будет», — проворчал граф, сверля меня взглядом. «Мне нужно будет убедиться, что ты получил 40-й дар. Что до выпуска, это к князю. А если его нет, тогда к временно исполняющему обязанности. Крысин найдет 100 причин, чтобы отсрочить мой выпуск. Увы, Макс, но...» «Простите, Иван Сергеевич, но или вы, как зам по учебно-воспитательной части, помогаете мне оформить досрочный выпуск, или я не закрою следующий прокол». «Ты не посмеешь», — возмутился граф. «У нас договор». «У вас договор с Камневым», — поправил я Назарова. «Еще раз простите, Иван Сергеевич, но обстоятельства вынуждают меня действовать подобным образом. Ты же понимаешь, что это шантаж, а гнев — это неудобная для вас сделка», — не согласился я. «Зато честная и прозрачная. Меня в свое время поставили перед фактом. Ты получил личное наставничество», — возмутился граф. «Да об этом мечтают даже отпрыски дворянских родов». «Получил, не стал спорить я. Но просил ли я об этом, Иван Сергеевич? Еще раз, мне нужны гарантии досрочного выпуска. Ты же понимаешь, что это физически невозможно, Огнев. Я понимаю, что вы умнейший человек в этой богадельне, и вы наверняка уже подложили соломку. Малоликова назначит следующим настоятелем храма». Граф дернул щекой, но отвечать ничего не стал. Вместо этого он уставился на меня самым тяжелым взглядом из своего педагогического арсенала. Эта немая дуэль длилась почти минуту, после чего Назаров устало махнул рукой. «А, бездна с тобой». Ругаясь себе под нос, граф выдвинул верхний ящик своего письменного стола и выложил на стол заверенный храмовый бланк с подписью князя. «Не спрашивай, откуда это у меня?» — предупредил Назаров и ткнул в середину бланка. «Видишь эти 3 поля?» «Вижу», — подтвердил я. «Инженерное, военное, магическое дело?» «Именно», — кивнул граф. «В твоем случае полей должно быть 4, но кто знал, что нам понадобится нестандартный бланк? У меня есть подтверждение от наставника Крылова». Я выложил на стол бумагу, подтверждающую сдачу инженерного экзамена. «Пойдет», — кивнул Назаров, взмахивая рукой. Бумаги засияли, и в следующий миг 2 бланка объединились в 1. 3 поля превратились в 4, одно из которых было уже заполнено. «Берешь этот бланк, Граф развернул бумагу к себе и что-то размашисто написал на втором поле. «Сдаешь экзамен у Камнева и, после завершения своего основного экзамена, приложишь его к стеле». И все», — подтвердил граф, — «твое пребывание в храме официально окончится. Но ты должен понимать, что не подтвердив своего дворянства, ты будешь серьезно ограничен в своих правах. Мы с Камневым подали ходатайство почти месяц назад», — нахмурился я. «Запрос на подтверждение твоего кровного родства с ветвью Пылаевых все еще находится на рассмотрении в императорской канцелярии». «Ладно», — проворчал я, протягивая руку за бланком, — «разберусь». Не так быстро, граф выхватил документ у меня из-под носа и холодно улыбнулся. «У меня тоже есть условия. Слушаю вас, Иван Сергеевич. Первое, ты раскроешь описание дара, который получишь от стелы. Второе, с тебя, Огнев, одна услуга лично мне. Третье, с тебя 1000 золотых. Вот скотина. Вопль Виша заставил меня вздрогнуть. Негодяй, мерзавец, сволочь. Сотня, я решительно покачал головой. И обойдемся без услуг. С первым пожеланием согласен. 950-й услуга, нахмурился граф. 150-й вопрос закрыт. 900-й я вынужден настаивать на услуге. 200-й обойдемся ни к чему не обязывающей дружеской беседой. Спор продолжался почти полчаса, и то, я начал закругляться, вспомнив про договоренность с фон Штерном. В итоге сторговались на 700 золотых, взаимовыгодной встрече и демонстрации полученного от стелы дара. Прощание с графом вышло скомканным, но мне было плевать. Честно говоря, я был об этом человеке более высокого мнения, но его попытка выжать из меня по максимуму испортила все впечатления. Да и его осведомленность о прибыли в 1000 золотых, причем Назаров с легкостью связал Дмитрия и меня, наводила на подозрение. В общем, граф Назаров меня разочаровал. И если раньше я планировал отнестись к нему по-человечески, то сейчас поменял свое мнение. Верну, как говорится, той же монетой. И правильно, Макс, поддержал меня Виш. С первым покончено. Идем дальше. Да, мысленно кивнул я. Сначала на полосу, заранее попрощаемся с ребятами, а потом к Ростику. Пришло время возвращать долги. Глава 17. Побратимы, ровно через год я буду ждать вас у выхода из храма. Если к тому моменту вы не передумаете, приму всех без исключения. Я внимательно посмотрел на замерших передо мной форточников. Бур, Линок, Владимир, Иван, Илларион, Григорий, Василий, Борис, Леонид, большинство из них выбрали воинский или инженерный путь и уже уверенно командовали своими отделениями. Владимир так и вовсе занимал должность командира взвода, ну а по факту выполнял обязанности сотника, совсем, как в его прошлой жизни. Все эти форточники по достоинству оценили мое к ним отношение, огромные скидки на ингредиенты, забота во время закрытия проколов, редкие, но стабильные игры на сплочение коллектива. Мы, не побоюсь этого слова, стали настоящей семьей. Пусть мы и провели вместе 1,5 месяца, но за это время мы вместе ели, вместе спали, вместе тренировались и учились. Ну и самое главное, мы вместе сражались. Во время срочки я нашел в армии своих лучших друзей. В храме я нашел побратимов. Достаточно одного боя, чтобы понять, твой человек стоит плечом к плечу или не твой. У нас же таких боев прошли десятки. И я не просто видел сейчас перед собой побратимов, я смотрел на свою будущую команду. Владимир, Иван, Бур, Василий, основа моей будущей службы безопасности или родовой дружины. Илларион, Григорий, Борис и Леонид, мои будущие бизнес-управляющие. Ну а Линок, неожиданно для меня, заинтересовался торговлей, и в перспективе имел шансы стать моим помощником. В общем, я видел перед собой не только побратимов, с которыми прошел огонь и воду, но основу своей будущей торговой империи. Ведь если так вышло, что мне пришлось задержаться в храме на 1,5 месяца, почему бы заранее не наметить перспективы развития? Через год, если у меня все получится, то ко мне примкнут решительные и понюхавшие пороху инженеры и воины, с опытом управления и умением адаптироваться к сложным ситуациям. Ну а если у меня не получится, то мужики с легкостью найдут себе место под солнцем. Причем неважно, останутся в храме или примкнут к какому-нибудь клану. По возможности буду поддерживать связь, я сглотнул вставший в горле ком. Вы, главное, не рискуйте понапрасну. Ну да чего уж я, сами все прекрасно понимаете. Понимаем, усмехнулся Владимир, уж насчет проколов можешь быть спокоен. Здесь дураков нет, все понимаем, что жизнь одна. Ты сам, Макс, давай поаккуратнее там. Форточники согласно загудели, а я, не сдержавшись, смахнул скупую мужскую. Настолько искренне эти здоровенные мужики выражали сейчас свою заботу. «Через год», — повторил я, протягивая ладонь Владимиру, — «ровно через год». Еще несколько минут мне жали руку и пытались раздавить в медвежьих объятиях. Ей-богу, если бы не ежедневные усиления тела, парни поломали бы мне все ребра. Попрощавшись с побратимами, я был более чем уверен, что через год мы вновь удивимся. Я направился к фон Штерну. Фон Штерн, несмотря на то, что мы с ним крепко сдружились, держался от остальных форточников слегка отстраненно. Потомственный дворянин, все дела. Во мне же он видел ровню, такого же аристократа, каким являлся он сам, ну а я и не думал его разубеждать. Ведь какая разница, кем я был в своем мире? Во мне течет кровь пожарских Пылаевых, и я ощущаю себя соответственно. Вот что, Ландер, я, крепко пожав протянутую ладонь друга, посмотрел ему в глаза, более чем уверен, что у тебя уже есть понимание, куда двигаться после выпуска из храма. Возможно, не стал спорить фон Штерн, но знай, если что, я и мой род придет тебе на помощь. И это взаимно, Макс, серьезно кивнул фон Штерн, кидая мне обмен и предлагая принять 10 самострелов. Ты хоть и выбрал путь купца, но ведешь себя как благородный лорд, и что-то мне подсказывает, что наши пути еще не раз пересекутся. До встречи, друг, я благодарно кивнул и, не выдержав, сгробастал фон Штерна в объятия. До встречи, Макс. Ландер от переизбытка чувств хлопнул меня по спине. Задушишь, не дождешься, усмехнулся я, выпуская фон Штерна. Удачи, друг, и тебе. Ландер скопировал мою усмешку. И да, не забывай брать уроки фехтования и помни про наш договор. Мне все равно не превзойти тебя в работе со шпагой. Я покачал головой. Что до самострелов, не переживай. Как только я оформлю официальное производство, твои 30% будут ежемесячно поступать на твой счет. Главное, не забудь его оформить. Оформлю, заверил меня фон Штерн. Это ты у нас уникум, досрочно сбегаешь из храма. Всем остальным счет открывается автоматически по прошествию полугода. В любом случае, не думаю, что сумею наладить производство раньше. Я хлопнул фон Штерна по плечу. До встречи, дружище. До встречи, Макс. И фон Штерн, кивнув на прощание, направился в начало полосы. Разговоры разговорами, а тренировки никто не отменял. Я же, посмотрев ему вслед, пошел к Камневу. Дмитрий стоял чуть в стороне от полосы препятствий, но это не мешало ему внимательнейшим образом следить за происходящим вокруг. Дмитрий Иванович, на виду у остальных новиков я обращался к Камневу по имени-отчеству. Когда можно будет сдать досрочный экзамен? Давай сюда. Камнев взял протянутый бланк и тут же расписался в соответствующем поле. 3 из 4, неплохо. Спасибо, кивнул я, убирая бланк в инвентарь. А теперь по делу. Слушаю, на лице воина не дрогнул ни один мускул, но я заметил, как он напрягся. Крысин слил Уваровых Михайлову полностью. Теперь он работает на князя. Ожидаемо, поморщился воин. Настоящий мужчина постарался бы вернуть займы или отправился бы в прокол. То, настоящий мужчина, усмехнулся я. А это Крысин. Что еще? Назаров знает, что Крысин выкупил у тебя Нурсы за 1000 золотых. Потребовал их с меня. Я сторговался на 700. Жаль, Камнев едва заметно поморщился. Но это тоже было ожидаемо. У графа, как у зама по учебно-воспитательной части, практически полноценный доступ к следящим кристаллам. Что будем делать с деньгами? 100 оставьте у себя, 200 давайте мне. Держи, Камнев предложил мне обмен. Что делать с остальными ингредиентами? Набираем позиции. Емкости инвентаря хватит, с лихвой. Решение было непростое, но прикинув все за и против, мы с Вишем решили подкопить ингредиенты, чтобы потом часть из них реализовать по выгодному курсу. Оставшиеся я планировал использовать для производства. Вот если бы Крысин давал хорошую цену или ингредиенты можно было бы продавать напрямую с теле, не пришлось бы идти на такие ухищрения. Увы, но торговая ситуация в храме оставляла желать лучшего. Что по проколам, Макс? Идем прямо сейчас. Осталось 2 прокола, и я очень надеюсь, что обойдется без сюрпризов. Оставлю новиков на Владимира, кивнул Дмитрий. Выдвигаемся, выдвигаемся, подтвердил я. Встретимся в портальном зале через 20 минут. Мне нужно кое-куда забежать. Через 20 минут в портальном зале, кивнул Камнев. Принято. Вот чем мне нравился Дмитрий Иванович, так это его прямолинейностью и отсутствием сомнений. Надо, значит надо. Никаких сомнений и раздумий. Эдакий рыцарь без страха и упрека. Вот только был и минус. Не всеми своими планами стоило делиться с Дмитрием. Например, как сейчас, зачем Камневу знать, что я иду к Ростику в лазарет? Правильно, незачем. Я не удержался и, покидая тренировочный комплекс, помахал занимающимся новикам рукой. Этот жест был скорее нужен для меня, как символическая точка моего пребывания в храме. Все-таки, как-никак, я успел немного прикипеть к этому месту. И каково же было мое удивление, когда вся сотня форточников, прекратив свои занятия, повернулись ко мне и чуть ли не синхронно отдали честь. Видимо, мое прощание с сержантским составом не прошло незамеченным, и все тренирующиеся в зале форточники уже знали о моем убытии. На глазах сами собой навернулись слезы, и губы сами собой прошептали: «Увидимся ровно через год». Очень хотелось задержаться и попрощаться с каждым новичком лично, но идущий в моей голове обратный отсчет неумолимо отмерял оставшиеся минуты. «Поспеши, Макс», — Виш подлил масла в огонь. «Князь вот-вот закончит инструктировать крысина». И я поспешил. Путь до лазарета занял у меня считанные минуты. Лекарь гремел склянками у себя в кабинете, и я незамеченным проскользнул к койке Ростика. «Отомстить пришел», — процедил Навик, бросив на меня затравленный взгляд. «С чего ты взял?» — удивился я. «Я бы перед убытием так и сделал», — неохотно признался Ростик. «С чего ты взял, что я убываю? Уже неделю слухи по храму ходят». Ростик пожал плечами и тут же скривился от боли в ключице. «Давай, делай свое дело». «Дурак ты, Ростик», — констатировал я, присаживаясь на соседнюю кровать. «Неужели ты вправду думаешь, что если бы я хотел от тебя избавиться, я бы не нашел способа?» «Кто тебя знает», — проворчал Навик. «Илона же ты задушил». «Я бы физически не смог этого сделать», — поморщился я. «Ты же там был и должен помнить, как все было». «Это был ты», — упрямо процедил Ростик. «Больше некому. Думай, как хочешь, я реально не видел смысла с ним спорить. Но вот тебе парочка фактов. Первый, до того, как Бур с Худишем решили поучить меня уму-разуму, мы с фон Штерном договорились разбить вашу пятерку, и ты с Илоном должен был отойти в его зону влияния. Причем здесь это?» — поморщился Ростик. «А ты подумай», — посоветовал я. «Если сам не додумаешься, спроси совету фон Штерна». «Вот еще», — скривился Навик, но я не обратил на его гримасу ровным счетом никакого внимания. «Второе, помнишь, после возвращения из прокола Крысин обвинил меня в убийстве Илона, а потом, стоило мне предложить принести клятву крови, он тут же сдал назад?» «Все было немного не так», — поморщился Ростик. «Но допустим, за несколько секунд до публичного обвинения Крысин подбросил мне в инвентарь одну штуку». «Не неси чушь», — тут же взвился Ростик. «В инвентарь нельзя ничего подкинуть». «Можно, если ты касался своим амулетом амулета высокорангового одаренного». «Не веришь? Спроси у любого из наставников». «Зачем ты мне все это говоришь?» «Третье», — уверенно продолжил я, доставая из инвентаря кинжал Худиша. «Помнишь, что это такое?» «В первый раз вижу». Ростик, мазнув взглядом по кинжалу, отвел глаза. «Ну-ну», — хмыкнул я. «Этим кинжалом Худиш пырнул Бура. Ей-богу, не знаю, на кой черт ему это понадобилось, но знаю другое. Этот кинжал ему всучил Крысин». «К чему ты клонишь?» Ростику было явно неприятно продолжать разговор, и я порадовался про себя, что занятый своими делами лекарь не слышит нашей беседы. «А знаешь, как умер Худиш?» Я проигнорировал вопрос Ростика. «Его задушил кобальт, которого Худиш пырнул этим кинжалом. Кстати, рана была точь-в-точь, как у Бура». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Думаю, ты не просто так побежал к выходу», — невозмутимо продолжил я. «Думаю, Худиш хотел избавиться и от тебя». «Что за чушь ты несешь? Илона убил Крысин, и ты прекрасно это знаешь. Еще ты знаешь, что Худиш должен был убить тебя и Бура, ведь вы же, черт возьми, свидетели. Спорим, твоя амнезия — это не случайность, и что-то мне подсказывает, что тот же Войтович сможет с легкостью убрать эту поставленную ментальную заплатку». Речь получилась несколько эмоциональной, но меня уже понесло. «Вот только ты, вместо того, чтобы принять эту реальность и жить дальше, выбрал оставаться в своем выдуманном мирке, где все проблемы из-за меня, а не из-за твоих поступков. Ведь вас же с Илоном никто не заставлял идти под Бура и Худиша. Не смей называть его имя», — выкрикнул Ростик, но меня уже было не остановить. «Вы же сами выбрали издеваться над Линоком, Кириком и Хлости. А они, на секундочку, такие же крестьяне, как вы, и ты, вместо того, чтобы стать сильнее и отомстить настоящему виновнику этой трагедии, пакостишь мне из-под тишка. Я, головка от часов заря, припечатал я, ты трус, Ростик, и больше всего ты боишься, что крысин убьет и тебя. Последняя фраза была словно озарение, и только произнеся ее, я понял, это действительно так, и страх Ростика перед крысиным настолько велик, что он готов был терпеть от меня побои за свои пакости, но сохранять свой статус-кво. Он для тебя господин, я покачал головой, не веря своим словам, а я для тебя такой же крестьянин, как ты, только посильнее и поудачливей. Да, Ростик ничего не ответил, но я и не ждал ответа. Сейчас все действительно встало на свои места, рабское сознание Ростика сыграло против него самого.